Потом она закинула исхлёстнутую голову и изодранную холстину под тахту и вышла из комнаты с таким видом, точно ничего не случилось. В гавань по-прежнему приходили корабли, хотя воды там было уже не разглядеть. Выброшены судов мусор, клочья слизи, похожие на мох, и желтые водоросли сплошь покрывали ее поверхность, как всплывавшие выжимки, бродящее виноградное сусло. Лишь при ударе весла, блеснув на мгновение осколком зеркала, проглядывала сквозь них вода, напоминая, что она еще здесь, еще дышит под толстым слоем загрязнений. Рыбаки уходили теперь в плаванье на расстояние целой недели пути от берега, дневали и ночевали в открытом море в поисках рыбы и все же зачастую возвращались с пустыми руками. Лишь на самом дне лодок 2-3 небольшие рыбины били хвостами о доски, как бы в насмешку, чтобы усугубить досаду незадачливых рыбаков. А рыбаки, что еще им оставалось делать, валили все на прежнего и главаря, и предводителя Бедию. Это все он, ведь из себя выходил, не унялся до тех пор, пока и впрямь не прогневил море. Ворчали они и вяло, нехотя вскидывали весла над бортами порожних лодок. И от облепленной медузами сети было теперь не больше проку, чем от дряхлой кошки в доме. Ее лишь понапрасну таскали с собой, но расстаться с ней не могли. Это было бы все равно, что бросить старого верного друга. А город весь замер в ожидании. Странной смертью умирала царица Кама. Она таяла. Дворцовый двор был весь заставлен шатрами, как некогда во время болезни Фрикса. Но и в этот раз лекари и ворожеи ничего не могли поделать. Никогда не имели они дела с такой больной и не слышали о такой болезни. Царица таяла, как ледяная сосулька, внесенная в натопленные покои. Правда, она лежала на снежном ложе и сверху тоже была покрыта снегом, но все равно таяла, сходила на нет, ускользала, уничтожалась. Снег привозили с гор на ослах. Из больших корзин, сверхом набитых голубоватым снегом, струями вытекала вода. Но, несмотря ни на что, если верить слухам, исходившим из дворца, надо было со дня на день ждать объявления траура. Царица Кама исхудала так, что превратилась в одни глаза. Они стали такими большими, что, казалось, можно было услышать, как изливается из них ледяное ослепительное сияние. Слуги поминутно вытирали запотевшую поверхность зеркала, так как царица Кама еще не потеряла надежды, еще не соглашалась поверить, что зеркало не впустит ее, не откроет ей дверь, оставит ее снаружи. Она лежала на снежном матрасе, покрытая снежным одеялом, откинувшись на снежную подушку, и упорно вглядывалась в зеркало. А в зеркале все было также покрыто снегом, и глаза царицы сияли перед этой белоснежной завесой, как две огромные яркие звезды. Больше в зеркале ничего не было, только бездонная, пустынная, леденящая белизна. Другой Камы, обитательницы зазеркального мира, уже вовсе не стало. А царица таяла, и тазы, подставленные под ее ложе, быстро наполнялись водой. Воздух во дворце от привезенного с гор снега был напоен запахом лесных полян и сухой хвои. Но еще до того, как исчезла царица, городу предстояло сделаться свидетелем иных, не менее диковинных событий. Смерть, неожиданно для всех, посетила сначала виноторговца Баху в его погребке о 40 ступенях. Среди шума и гомона пьяных завсегдатаев она так ловко прокралась туда и ускользнула оттуда, что никто этого не заметил, и даже домашние лишь через 3 дня узнали о случившемся. За смертью виноторговца Бахи последовало исчезновение сада Дариачанги, и жители города Вани надолго позабыли о дворце и его обитателях. 3 дня и 3 ночи сидел еще виноторговец Баха на своей любимой скамейке с неизменной своей палкой между колен, сложив на круглом комле руки, как 2 черепицы, и опершись на них подбородком, словно окидывая взглядом пройденную жизнь. А жизнь была долгая, праздничная, шумная, одинаково окружающая голову сладостью своей и горечью, и неповторимостью, и величием. Баха был рожден для праздничного веселья, для дружества и любви, для того, чтобы жить в радости изо дня в день. Так он жил и до тех пор, пока старость и немощь не заперли его в подземелье, в погребке о 40 ступенях. А началась жизнь в тот день, когда после первого пиршества он проснулся в винограднике рядом с незнакомой, но желанной женщиной. Над головой у него сияли алые, точно разрумянившиеся от выпитого вина, звезды. Ветерок, ухватив за хвост пахучий дымок тлеющего костра, шатался по проулкам. Сверчки пели, заливались, не переводя дыхания. Сухая, нагретая за день солнцем трава, нежилась, как кошка, что мурлычет, свернувшись перед камином. Их одежда висела на кольях виноградных лоз, и при каждом дуновении ветерка вспархивала так, словно продолжала плясать и после того, как свалились с ног утомившиеся ее владельцы. В головах у них стоял кувшин полный вина, круглый и важный, как идол, и лишь прохлада, шедшая от этого маленького, завалившегося на бок, как пьяница кувшина, умеряла духоту августовской ночи. Рядом блеял привязанный к персиковому дереву козленок, и на его голос отзывались смехом, укрывавшиеся, как и они, где-то в глубинах ночного сада пары. А потом пошли сменять друг друга дни и ночи, радостные, смеющиеся, как белизна нежной плоти, мелькающей из-под юбок плесуни в хороводе. Хмель приводил с собой любовь, а любовь влекла за собой опьянение, восторженно и искрящееся от близости негаснущего огня. Даже семья не оторвала Баху от друзей одного дня и возлюбленных одной ночи, которые появлялись невесть откуда и без конца приводили за собой следующих, как сменяющиеся утро и вечера –